Самолет приземлился вовремя, и студенты стали выходить по трапу. Снаружи их уже ждали машины родов, так что охранять одногруппников дальше не было необходимости. Но все равно я стоял на земле и прощался с каждым персонально. Как ни крути, а мероприятие было изначально моим, и формально я их провожал. А как только уехала последняя машина с флажками Поднебесной, в которой отбывала Мэйлин, я сел в своего монстра, за рулем которого сидел Виталя. Еще две машины сопровождения в ожидании стояли рядом. «С возвращением, княжич!» — поздравил меня слуга. «Спасибо», — отозвался я. «Ваше геройство попали в объективы. Вы знали об этом?» — спросил он, не отвлекаясь от дороги. Я предполагал, что кто-нибудь из журналистов обязательно забудет выключить камеру, но проверять было некогда. «Князь велел передать, чтобы вы не волновались по этому поводу. Самого его не будет до понедельника». «Вот как?» «Улетел в Казань, как только ваш самолет взлетел в Апатитовом», — пояснил водитель. «Так что до понедельника особняк в вашем полном распоряжении. Разумеется, если отвертитесь от приготовлений к приему Ксении Алексеевны». «Ну, об этом можно и не говорить», — усмехнулся я. В том, что отец улетел, а не дождался моего возвращения, ничего удивительного не было. В роду все в порядке и под полным контролем. Да, произошло нападение, но это не меняет того, что Романовы — сильный и крепкий род. А значит, князь не имеет права откладывать дела ради того, чтобы обнять вернувшегося сына. Суровый мир аристократии, где настоящие эмоции можно показывать только в семейном кругу. Впрочем, раз он в Казани, то сможет переговорить с институтом. В конце концов, заключать с ними договоры я лично не могу, я не глава рода. А присутствие отца подстегнет профессору согласиться охотнее. Но, разумеется, на самом деле главная цель поездки — Иннополис. Откинувшись на спинку, я прикрыл глаза и до самого дома ехал, не поднимая веки. В голове вертелось слишком много всего, что нужно сделать. И я надеялся, что хотя бы до понедельника ничего не случится, а уж в лаборатории смогу как следует поработать. Происшествие еще больше убедило меня, насколько жизненно необходимо иметь под рукой интерфейс. «Приехали, княжич», — доложил Виталий, въезжая во двор нашего особняка. Я кивнул ему и покинул машину. На пороге застыла служанка, которая поприветствовала меня поклоном, приняла верхнюю одежду и передала просьбу матери встретиться в столовой через 15 минут. Поднявшись к себе, я улыбнулся Кристине. Девушка сидела за своим рабочим местом и, кусая губы, ковыряла подготовленное кистом программное обеспечение. При моем появлении она подскочила и поклонилась. «С возвращением, княжич», — сказала она, пробегая по мне внимательным взглядом в поисках возможных ран. «Спасибо. Как тебе оракул?» — ответил я, на ходу раздеваясь, чтобы по-человечески помыться. «Записываешь свои пометки?» «Все очень сырое, княжич», — недовольным тоном доложила слуга, шагая вслед за мной в ванную. «По-хорошему, все нужно переписывать. Слишком много оборванных хвостов и неработающих приложений». Помогая мне раздеться, продолжила она, на всякий случай ощупывая кости. «Со мной все в порядке, Кристин», — с улыбкой заявил я, отходя от девушки и закрывая дверцу душевой кабины в уголке. «На сегодня твоя задача — закончить с изучением системы, а завтра мы уже вместе пройдемся по твоему списку». «Слушаюсь, княжич», — отозвалась та, и я услышал, как за ней осторожно прикрылась дверь ванной. Быстро закончив с водными процедурами, я обтерся полотенцем. Из запотевшего зеркала на меня смотрел все тот же ничем не примечательный парень, каким я отправился на базу. Очередное приключение и никаких следов. Прекрасно сработано. Преждевременно стареть мне, конечно, не грозило, но внешний вид многое значит. А главное, облик бывает обманчив. Я ведь не Ефремов. Любой одаренный дважды инстинктивно подумает, прежде чем задевать амурского тигра. Выйдя в гостиную, я увидел, что Кристина уже сидит за своим компьютером, а на вешалке меня ждет подобранный ей костюм. Раз отец уехал, руководит особняком до его возвращения матушкой. А это значит, что мне придется блюсти этикет от и до, несмотря на то, что в доме только мы и наши люди. Одевшись в итоге как на прием, я проверил, как сидит на плечах пиджак, и пошел в столовую. Будем надеяться, в этот раз обойдется без слез. «Добрый вечер», — поздоровался я, входя в помещение. Сестра улыбнулась мне, а матушка встала со своего места и, подойдя ближе, порывисто обняла. «С возвращением, сынок». Меня поцеловали в щеку, и я занял свое место за столом. Прислуги не было, но тарелок было так много, что свободного пространства почти не осталось. «Раз уж ты вернулся раньше времени», — пояснила Ксения, «то тоже примешь участие в отборе блюд для приема». «И это хорошо», — прокомментировала матушка. «А то без мужского взгляда глупые женщины могут растеряться и есть все подряд. А ты знаешь, как важно для дамы блюсти фигуру». Я улыбнулся шутке и начал дегустацию вместе с остальными. Список из 4 десятков блюд в итоге сократился до 26. И, честно говоря, я слабо чувствовал, чем одно отличается от другого. Но под взглядами женщин кивал в нужных местах, когда матушка или сестра хвалили, или, наоборот, осуждали содержимое очередной тарелки. Я не считал, что потратил это время впустую. Наоборот, прекрасно знавшие меня члены семьи сделали все, чтобы я мог почувствовать себя вернувшимся домой, в комфортные и безопасные условия. Ведь что может помочь в этом лучше, чем семейный ужин с непринужденной беседой ни о чем? Так, Дима, настала пора серьезно поговорить. Сложив салфетку, которой только что промокнула кончики губ, произнесла Ирина Руслановна. Я слышала, что великая княжна Красноярская заявила о каких-то там правах на моего сына. Я кивнул. Она была весьма уверена в том, что сказала, ответил матушке, протягивая руку за чашкой с чаем. Но, честно говоря, я думал, что Измайловы не станут тянуться к потомку Демидовых. Княгиня хмыкнула. «Ты думаешь, ей просто так захотелось Романова в мужья?» — спросила она и тут же ответила сама на свой вопрос. «Заполучив через тебя доступ к демидовским активам, Измайловы получат возможность закрепиться на Урале. Они же наши соседи, не забывай, как эти Рюриковичи сели в Красноярске. Интриги и связи. При том, что были и другие семьи куда побогаче. Ее будет ждать сюрприз», — заверила меня Ксения с другой стороны, уминая последние пирожные с тарелки. «Ты ведь не собираешься заставлять Волкову стоять в сторонке, пока великая княжна крутится вокруг тебя?» Я усмехнулся. «Что, и тебе понравилась Василиса Святославовна?» — спросил я у сестры. Та улыбнулась, бросив выразительный взгляд на матушку. «Все ясно. Это заговор!» — посмеялся я, посмотрев на них шутливым укором. «Что ж, дамы, вы не оставляете мне выбора, кроме как жениться на Кристине». Матушка тихонько рассмеялась. «Василиса войдет в рот и останется целителем», — заявила Ксения. «Ее опыт и навыки никуда не пропадут, а работу с даром она восстановит быстро. Что касается Измайловой, то тут все куда хуже. Она ведь просто огневик». «К тому же без приданого», — заметила матушка, поправив волосы большим пальцем руки. «Как так?» — удивился я в ответ. «Они же...» «Великие князья?» — подсказала княгиня. «Дима, род Измайловых давно и прочно сел в долги и получает от царя бесконечные дотации. Их дедушка очень сильно постарался, чтобы семья не забыла о нем после смерти. Считай, третье поколение живет в минус». Я покачал головой. Надо будет потратить время, чтобы изучить в деталях все эти вопросы. Сергей в них должен ориентироваться как рыба в воде, а мне вот роль наследника не готовили, и я порой не знаю чего-то действительно важного. «Но что вы о самой Татьяне Игоревне скажете?» — спросил я. «Умна, уперта и умеет добиваться своего», — прокомментировала Ирина Руслановна. «Если бы не моего сына наметила в женихи, я бы только порадовалась за них. Но отдавать наследство Демидовых, чтобы поправить дела Рюриковичей, да еще и добровольно, я скорее ее отравлю, чем мы заключим такой брак». И ни слова о том, что я к Демидовым отношения не имею вообще никакого. Хотя пока государь не признает меня официально, для всех в русском царстве я останусь внуком Руслана Александровича и буду иметь все соответствующие права. Не первой в очереди наследование, конечно, но и по миру мне пойти не дадут. Целителями не становятся только огневики. Все остальные атрибуты прекрасно уживаются с навыками целителя. На переобучение придется потратить некоторое время, но оно того стоит. Откровенно говоря, вся пляска вокруг целителей связана с их развитым до совершенства навыком микроскопических воздействий. Но если для атрибута Земли при этом нужно прикладывать усилия, то вода позволяет легко и непринужденно исцелять любые травмы и поддерживать молодость. Целитель высшего класса — это не просто какой-то мистический знахарь. Это специалист, умеющий работать с любыми травмами на клеточном уровне и глубже. «Надеюсь, до необходимости убийства все же не дойдет», — подвел я итог нашему разговору. «Впрочем, матушка, я и сам весьма заинтересован в Волковой. Она кажется мне на данный момент наиболее выгодной роду. Но это не значит, что мы на ней остановимся». Княгиня кивнула, легко соглашаясь. «Разумеется, воля твоего отца — закон в этой семье, и никто не станет неволить тебя». «До конца отведенного срока, Дима», — подчеркнула она, вскинув бровь. «Но я перешлю тебе список всех кандидаток, и ты сам легко убедишься, что это наилучший вариант из всех возможных». Я кивнул, принимая ее ответ, и поднялся из-за стола. «Что ж, благодарю за ужин и беседу, матушка, Ксения», — поклонился я одновременно и сестре, и матушке, после чего тут же направился к выходу. «Спокойной ночи вам обеим». «Спокойной», — хором отозвались женщины. А когда я уже прикрывал дверь за собой, услышал и новую тему. «Итак, Ксения, осталось определиться, как расставить все эти блюда», — объявила матушка, и я искренне порадовался, что мне не нужно в этом участвовать. Поднявшись к себе, я обнаружил, что Кристина уже заснула на моей постели. Причем одета она была явно с намеком на продолжение вечера, но силу помощницы уже для исполнения планов не хватило. Полюбовавшись этой картиной, я почистил зубы, разделся и лег рядом, подгребая девушку к себе, и засыпая, прижавшись к выгнутой спинке. Затянувшийся день, наконец, закончился. Разбудил меня телефонный звонок. Кристины рядом уже не было, но по шуму воды в ванной я понял, что помощница уже приводит себя в порядок. Не сразу осознав, как я умудрился проспать будильник, взял аппарат в руку и с удивлением понял, кто мне звонит в такую рань. «Доброе утро, госпожа Ван», — поприветствовал я китаянку на том конце провода. «Утро доброе, Дмитрий», — слишком бодрым голосом отозвалась та. Она что, совсем не ложилась спать? На часах было только без 26. Мне полагалось поспать еще минут 20, прежде чем вставать в выходной день. Или она все еще живет в своем часовом поясе? «Извиняюсь за столь ранний звонок, княжич, но мне нужен ваш совет», — произнесла она. «Или мне перезвонить позже?» «Все нормально, говорите», — ответил я, прекрасно понимая, что все равно теперь не засну. «У вас что-то случилось?» Нападение на дочку императора — это, разумеется, очень важная проблема, возможно, способная разорвать союз двух стран. И я уверен, Мейлин вполне могла обсудить все возникшие с этим вопросы со своим отцом, а потому не мог придумать, зачем ей потребовался мой совет. «Я хочу предложить роду Орловых в качестве своих извинений помощь в восстановлении покрова Петра Васильевича», произнесла она скороговоркой и перешла на китайский, чтобы говорить было легче. «Отец велел мне разбираться самой, а я поняла, что совершенно не представляю, как в моем положении это сделать, чтобы это не выглядело недостойно, ни подачкой, ни откупом». Я быстро протер глаза, прежде чем ответить. Принцесса другого государства, она не в русском царстве, но на базе присутствовала как госпожа Ван, то есть не имела отношения к императорской семье. И тут возникает проблема. Для принцессы Поднебесной подобное предложение помощи — это слишком много. Орловы, по сравнению с ее статусом, люди второго сорта. А для госпожи Ван уже ее статуса может не хватить, чтобы отблагодарить внука адмирала за предоставленную защиту. «Во-первых, госпожа Ван, вам не следует забывать, что у вас есть жених. Ефремовы с радостью помогут своим коллегам. Обе семьи крепко связаны с армией русского царства, и принять помощь от рода Ефремовых нормально. Во-вторых, вы можете предложить какого-то конкретного специалиста из таких же студентов. Вы ведь не одна разбираетесь в восстановлении покрова?» «Разумеется, не одна», — подтвердила та. «Вот поэтому вам нужно определиться, кого вы действительно можете отправить, чтобы не привлечь к себе излишнего внимания», — пояснил я свою мысль. «Тогда для общества эта картина будет выглядеть следующим образом. Амурский князь воспользовался своими связями в Китае и прислал адмиралу Орлову специалиста, которого получил из Поднебесной. И ваше участие в этой ситуации в качестве принцессы никому и в глаза не бросится. Соответственно, и Орловы не оскорбятся, и роду Ефремовых вы сделаете приятно. Спасибо, княжич, за вашу консультацию. И еще раз примите извинения за ранний звонок. Всегда рад помочь, — ответил я и положил трубку. Отсутствие нормальных связей у принцессы, конечно, первое время будет проблемой. Для Поднебесной она больше не будет дочерью императора, а для русского царства превратится в темную лошадку. И полного понимания, как все это работает, она еще не успела достичь. Но со временем и с помощью Семена это изменится. Бросив взгляд на дверь в ванную, я вздохнул и, откинув одеяло, встал на ноги. Набрав номер Ефремова, я прошелся по спальне, размышляя, насколько рад будет друг моему звонку. Но долг платежом красен. Это его невеста разбудила меня в такую рань. «Да, княжич», — отозвался Семен Константинович через 5 гудков. «Что-то случилось?» «Здравствуй, княжич», — ответил я. «Ты со своей невестой вообще общаться перестал?» «Она мне звонит, чтобы прояснить тонкости нашего менталитета, вместо того, чтобы говорить со своим женихом». «Виноват, исправлюсь», — совершенно неискренним голосом ответил тот. «Как там на базе все прошло? Я слышал, ты немало самураев положил». «Да мне-то что будет?» — ответил я максимально нейтральным тоном. «Другие под удар попали. Ты не думал еще приставить к Мэйли-Ван охрану Ефремовых? Как по мне, так уже давно пора. Я, как и ты, не располагаю достаточным запасом времени, чтобы всегда находиться рядом». «Мы не можем, Дмитрий», — со вздохом произнес он. «Я бы уже давно вызвал свою команду Самура, но пока она официально не моя невеста. В общем, в Поднебесной противники императора спят и видят, чтобы я начал нарушать порядки и традиции. Сразу же все сорвут. Император у них, знаешь ли, тоже не в самом выгодном положении». «Короля делает свита», — ответил я. «Вот-вот», — подтвердил Семен со вздохом. «Там такой аппарат от предыдущего императора достался, что отца Мэйлин могут вымести вместе с мусором, если он начнет перегибать. Сам понимаешь, как это делается. Отравят собственные наложницы, и да здравствует новый император. А посадят на трон, естественно, не сына и не дочь, а какого-нибудь дядю, чтобы через него диктовать политику». Я помолчал, и друг воспринял эту паузу по-своему. «Ну чего ты там сопишь, Дмитрий? Я же не про Романовых говорю». «Да нет, я о другом подумал, Семен». «А что, если и нападение это изнутри Поднебесной заказано было?» — предположил я. «Есть у них там безумцы, которым выгодно Мэйлин убрать?» «Да полно», — фыркнул тот. «Но как только она станет моей женой, все они вынуждены будут отступить». «Это хорошо. Меньше за тебя переживать буду. Ты скоро вернешься в ЦГУ?» «Георгий Максимович обещает меня выгнать в понедельник на учебу. Сам я себя прекрасно чувствую, но все решит отец. Ты, кстати, когда к нам заглянешь?» Я бросил взгляд на дверь, за которой до сих пор шумела вода, и улыбнулся. «А если я сегодня заеду? Заодно одну мою новинку протестируем в приближенных боевых условиях, как в старые добрые времена». «Отличная идея», — оживился Ефремов. «Скажу отцу, он точно обрадуется». «Тогда до вечера, княжич?» «До вечера, княжич». Все. Осталось отладить оракула по заметкам помощницы, затем предупредить Кристину об испытаниях на практике и проверить, насколько легко она сможет освоиться в своей новой роли. «Рад приветствовать вас, Константин Евгеньевич». Склонил я голову, останавливаясь на последней ступеньке крыльца перед хозяином дома. «И я рад, что ты нашел время посетить нас, Дмитрий», — ответил князь Амурский. «Прошу, проходи». Я вошел в гостиную особняка и сразу же попал в заботливые руки прислуги. Оставив плащ, прошел вслед за Константином Евгеньевичем в дальние комнаты, предназначенные для культурного досуга. Здесь были и горные столы, имелся бар, на столиках подготовлены к игре шашки и шахматы. В дальнем углу, сейчас накрытый сукном, разместился бильярдный стол. «Располагайся», — указав рукой на свободное кресло, предложил мне князь, и я воспользовался приглашением. Разместившись с комфортом, я сложил руки на подлокотнике, и князь заговорил. «Мы многим обязаны твоему роду, Дмитрий», — произнес он, плеснув себе в бокал коньяка. Я бы хотел чем-то отблагодарить тебя лично за спасение моего сына. Но, разумеется, я прекрасно понимаю, что от любых моих предложений ты откажешься. А потому сойдемся на том, что ты можешь обратиться ко мне в случае необходимости, и я выполню любую твою просьбу». Уточнять о том, что она не должна быть направлена против царя или как-то грозить благополучию рода амурских князей, он не стал. Это само собой подразумевалось. Я замедленно кивнул. «Я принимаю ваше предложение, князь». Он улыбнулся, залпом осушил бокал и, громко поставив его на стол для покера, кивнул в сторону дверей. «Тогда жду вас обоих на ужине, Дмитрий». И больше не говоря ни слова, хозяин дома вышел из комнаты. А стоило ему прикрыть дверь, ко мне вошел Семен. Друг за прошедшее время заметно похудел, но при этом все равно выглядел настоящим гигантом. «Смотрю, ты действительно поправился», — заметил я, протягивая княжичу руку. Друг с улыбкой ответил на приветствие и кивнул мне на кресло, предлагая присесть за стол с шахматной доской. «Да, полное восстановление», — сказал он, занимая место напротив меня. Я сел со стороны черных, и Семен сделал первый ход белыми, обозначив начало партии. Мы не были заядлыми игроками, к азартным играм оба относились со скепсисом, но периодически позволяли себе разыграть короткую партию за разговором. Мне было несложно, а для Семена просто обязательно, как часть программы будущего стратега на Амурской границе. «Расскажешь, что я пропустил?» — спросил он. «Внезапное нападение, а ты тут же решаешься обкатать что-то новое, причем втайне от посторонних глаз». Я хмыкнул, и друг пояснил. «Я слишком хорошо тебя знаю, Дмитрий», — заявил он. «Трекер, который мы заказывали, тоже был создан тобой после подобного происшествия». Я кивнул, делая свой ход. Семен бросил взгляд на доску и с улыбкой передвинул пешку. «Так что ты такое создал на этот раз?» «Пока что программный инструментарий для спецопераций», — ответил я. «И это не готовый продукт, обязательно будут накладки. Поэтому, собственно, и предложил тебе его погонять в деле». «Вот как!» Я молча вытащил из внутреннего кармана пиджака футляр. Внутри коробочки лежали очки и наушник. Пока еще не микро, а тот, что использует охрана, на всю раковину. «Можно?» — поинтересовался друг, и я кивнул. Семен надел очки, внешне неотличимые от простых солнцезащитных, и я по его изменившемуся лицу понял, что он удивился. Сейчас он должен видеть интерфейс Оракула, транслирующий на очки с его стороны данные о работе системы и подгруженной информацией об окружении. Глубокомысленно изрек он. «А наушник?» «Связь с оператором», — пояснил я. «Пока что это все». Он кивнул, повертев головой по сторонам. «Забавно, я вижу план дома и силовые линии, а вот система безопасности недоступна. Было бы крайне невежливо ломиться в нее», — пояснил я. «План особняка зарегистрирован в архивах, куда есть открытый доступ, так что...» «Мне нравится», — заявил Семен, поднявшись на ноги и поводя головой из стороны в сторону. «Как настоящая виртуальная реальность». «Правильно говорить, дополненная», — поправил я княжича. «Да, я понял», — отмахнулся тот, продолжая осматривать комнату. «О, отцовский коньяк, оказывается, из лимитированной серии. А матушке говорил, что пьет серийный», — посмеялся он. При наведении на объекты система могла опознавать предметы, если информация лежала в свободном доступе. Конечно, в боевой обстановке не слишком удобно, но у нас и нет пока что режима «война» в программе. «А что еще она может?» — уточнил Семен, снимая очки и вручая их мне. Я убрал все в футляр и кивнул на выход из особняка. «Проверим на заднем дворе», — предложил я. «Все равно ты мне шаг в 4 хода поставишь». Друг улыбнулся. «Георгий Максимович бы сразу заметил, что ты поддался». «Но его тут пока что нет», — ответил я. Мы прошли на задний двор. Здесь был разбит небольшой сад, а вот если пройти по дорожкам дальше, можно было выйти к спортивной площадке. Это не была, разумеется, полноценная замена полигону, но поддерживать себя в форме здесь вполне реально. «Что тестируем первым?» — уточнил Семен, шагая рядом со мной. «Для начала проверим опознавание техник, если ты не против», — — предложил я. «Я собрал достаточно обширную базу, хотя мне бы и не помешала консультация твоя или Мэйли. Но пока что, полагаю, она самая широкая». «Мы там есть?» — уточнил Ефремов. «Внес сразу после Романовых», — пожал плечами я. «Перешлешь потом, я отцу покажу», — серьезно посмотрев на меня, сказал Семен. «Как только все проверим, я тебе все базы передам, а там что хочешь с ними делай». «Не собираешься прятать у себя?» — усмехнулся он. «Лично для меня тиражирование «Оракула» — это слишком крупная сумма», — покачал я головой. «И не забывай, оператор требуется высококлассный, чтобы все правильно понимал, отслеживал». «В общем, в одиночку подобные проекты не потянуть». Ефремов кивнул, останавливаясь на небольшой свободной площадке. «А как же ты...» «Это одна из первых ступеней, Семен», — уловив мысль друга, ответил я. «Суперсолдаты, которых я создам, оператора уже не потребуют». «Не отказался от своей идеи?» «Разве я когда-либо сдавался?» — ухмыльнулся я, вынимая из футляра очки. Затем повесил наушник, и пока княжич Амурский раздевался до пояса, я негромко позвал. «Оракул». «Здесь, княжич», — отозвалась Кристина. «Статус». «Все в полном порядке. Я отключила все лишние и незаконченные приложения. У нас отсутствует память, но со сканированием и поиском информации никаких проблем». «Тогда начнем». «Семен?» «Готов», — ответил друг, отводя правую руку назад. У меня перед глазами его фигуру обвел белый цвет, сигнализирующий о запуске техники. И только после того, как княжич окутался сплошным веером энергетических когтей, на очки вывелось название техники. «Стоп!» — объявил я взмахом руки, обращаясь к Семену, и тот остановил свой танец. «Это мы знаем. Давай попробуем что-то посерьезнее. Меч соберешь?» «Заказывай форму», — с ухмылкой ответил тот, сплетая когти в длинный клинок. Мгновение это было простое копье. Вот оно и загнулось, превращаясь в алебарду. Затем княжич модифицировал ее в выкидзаси, затем в гауньдао. Еще несколько секунд, и перед самым кончиком моего носа оказалась тонкая шила, слегка вибрирующая в пространстве. «Все есть», — подтвердил я, когда очки отобразили последнее название. «Реакция, конечно, запаздывает, но тут нехватка мощности, похоже». Семен кивнул, разводя руки в стороны. Пальцы каждой сжимали по рукояти индийских катаров. Княжич сделал вдох, и оружие вновь стало когтями, после чего на выдохе развеялось. «Должен заметить, ты неплохо поднаторел в смене оружия», — похвалил я Семена, который проделал это все без особого напряжения. «Георгий Максимович умеет мотивировать». Ефремов фыркнул, как самый настоящий кот. «Позовем кого-то из охраны, чтобы проверить его», — предложил он. «Нет, сейчас мы просто проведем короткий спарринг», — отказался я. «Оракул, готово, княжич?» «Готов поспорить», — с ехидной улыбкой заметил Семен. «Что оператор у тебя какая-то красотка?» Я улыбнулся в ответ. «Все-то ты из меня какого-то ловеласа делаешь». «Да-да», — с готовностью закивал тот. «Это ведь не за тобой охотятся все красотки царства». «Вот и далеко не все, а только две», — ответил я, переходя на легкий транс, чтобы поспевать за оракулом. «Готов?» «Всегда», — бодро отозвался тот, срываясь с места. И вновь заученный рисунок боя. Очки немного мешали, искажая реальность пояснительными подсказками, но в целом ничего не изменилось. Я видел техники Семена за мгновение до того, как он закончит их формировать. А вот сам Ефремов заметно ускорился с прошлого нашего спарринга. «Хорошо двигаешься», — заметил я, разрывая дистанцию прыжком назад. «Мне, можно сказать, заново собрали связки практически по всему телу», — ответил он, склоняя голову на бок, чтобы сбросить капли пота, выступившие на лбу. «Летние тренировки с Мэйли не прошли даром, знаешь ли. Да ты и сам в курсе, на что она способна». «О да, твоя невеста — настоящий мастер боевых искусств», — подтвердил я. «Кстати, она договорилась с вами про Орловых?» «Конечно», — ответил тот, не спеша продолжать бой. «Сразу после твоего звонка все обсудили». «Вот и хорошо». «Сам-то кого выберешь? Великую княжну? Волкову?» Он чуть прищурил глаза. «Или, может быть, Морозову?» «Твоя невеста очень внимательна», — заметил я с усмешкой. «Давай теперь без дара попробуем». Семен отошел на пару шагов и, встав в боевую стойку, начал с атаки ногами. Ничего необычного в ней не было, хотя интерфейс провел для меня поверхностный анализ и предложил несколько вариантов противодействия каждому. Стоп, Семен. Оракул, снизь количество отображаемых вариантов до 3, слишком много информации. Есть, княжич, через секунду отозвалась Кристина. Готово. Продолжаем, Семен. Он перешел на борьбу, и каждый прием я сбивал, следуя подсказкам системы, а не опираясь на собственные умения. Задержка, разумеется, никуда не делась. Однако ни одной успешной попытки за Ефремовым по итогу не было. «Виктория Львовна тебе обязана», — продолжил он, отходя, чтобы немного перевести дух. «Давненько я себя настолько неопытным юнцом не чувствовал. Все по своим очкам делал?» Я кивнул, подтверждая его догадку. «Три варианта под каждый прием — уход, блокировка, контратака», — пояснил другу. «Не зевай, выбирай любой, и дальше будет целая серия, которую можно довести до идеального боя. Если, конечно, противник не выкинет сюрприз». Ефремов нахмурился, опуская голову. «Что, я настолько предсказуем?» «Не ты, а статистика», — покачал я головой, постукивая пальцем по дужке очков. «Не забывай, что ты сейчас не против меня борешься, а против бездушной машины, которая заранее знает все твои возможные ходы. Я лично могу выбрать неправильно, и тогда ты просто размажешь такого очкарика, несмотря ни на какие технические приспособления». «Успокоил», — улыбнулся он, становясь в стойку. «Давай-ка еще попробуем. А Морозова была бы хорошей партией». «Была бы», — согласился я. «Но на ней главенство собственной семьи, отсутствие денег, влияния и смутные перспективы. Если бы не необходимость помнить о благе рода Романовых, я остановил бы свой выбор именно на ней, но, ты знаешь...» «Не семья для человека, а человек для семьи», — произнес он. «Именно. Начали». В этот раз было действительно сложнее. Семен на ходу ломал рисунок боя, сменяя вольную борьбу на прямые удары руками, затем переключался в муай-тай, сменяющийся капоэрой, и все закончилось кунг-фу. Если бы у меня было чуть меньше времени, амурский тигр легко бы извалял меня по площадке. Я успевал буквально в последний момент. «Уже не так плохо», — прокомментировал он, отходя, чтобы перевести дыхание после 5 коротких секунд взрывного боя. «Дважды достал тебя». Я улыбнулся другу, протягивая руку. «Вот это был отличный спарринг», — сказал я. «Но тебе нужно еще тренироваться. Ты быстро растрачиваешь силы на рывках. Я только в эти моменты перехода и смог сориентироваться». Семен кивнул. «Знаю. И работаю над этим. Но пока сам видишь». Он махнул рукой, признавая свои успехи не слишком серьезными. «Все у тебя отлично», — покивал я в ответ. «Не забывай, что нам лет-то всего ничего, вчерашние дети, а ты уже на многое способен». «Княжич, я вижу дрон в небе над особняком», — доложила Кристина. «Принял оракул». Я повернулся к другу. «Это ваш над нами летает?» Семен поднял голову кверху, выискивая объект, но по его лицу было видно, что сам амурский княжич о нем совершенно не переживает. Зато, заметив, наконец, дрон, он удивился. «А как ты его увидел?» — спросил Ефремов. — Я только по мерцанию звезд заметил. Что у тебя там за камеры стоят в этих очках? Я улыбнулся в ответ. Оракул видит через городскую сеть уличных камер, так что заметить над особняком дрон — не такая уж и сложная задача, когда можешь сопоставлять картинку с нескольких ракурсов и получать автоматически подсвеченные подозрительные объекты. Как будет готов конечный образец, покажу, как она видит в деталях. «А это случайное обнаружение», — пояснил я. «Так что, это за тобой Мейлин следит, что ли? Чтобы облик принцессы морально не испортил?» «Да ладно тебе», — отмахнулся тот. «Это наша служба безопасности мониторит территорию. У нас сейчас штук 5 на постоянном дежурстве». «Из-за Орловых?» «Да», — кивнул тот. «На Мейлин покушались, я не могу относиться к этому легкомысленно. Сам понимаешь, как это делается». Сперва ее попробовали на зуб, могут и на нас напасть. «Даже в столице в наши дни небезопасно», — покачал я головой. Он нахмурился, и мне не требовалось спрашивать, о чем именно подумал друг. Уж если семью великого князя Тверского смогли достать. И до Ефремовых добраться возможно. «Ладно, вон уже прислуга идет», — произнес он, накидывая на плечи рубашку. «Пора ужинать». Я кивнул ему и тоже быстро оделся. В отличие от Семена, мне особенно напрягаться не приходилось, и менять одежду нужды не было. Поручив меня слугам, Семен убежал наверх, чтобы привести себя в порядок. Я же убрал очки с наушником в футляр и прошел в столовую. Князя еще не было, так что я встал у стены, изучая полотна, развешанные по всему периметру помещения. Никакого насилия и войн, только гармоничные, успокаивающие пейзажи. Итак, испытания системы Оракула прошли, можно сказать, успешно. Но этого еще пока что слишком мало. Половина сегодняшнего успеха — Кристина, четко следующая инструкциям и на ходу меняющая встроенные приложения. «Вам нравится живопись, Дмитрий?» — спросил с улыбкой князь Ефремов, входя в столовую. «Навевает безмятежность», — ответил я. «Надеюсь, как и аппетит», — сказал он. «Прошу к столу, Семен сейчас спустится». Ужин прошел за неспешной беседой ни о чем. Вновь никто не поднимал тему военных действий, и обсуждали мы в основном успехи в совместных проектах. «Благодарю за визит, Дмитрий», — уже прощаясь со мной у дверей, сказал, протягивая руку, амурский князь. «И помни, ты всегда будешь желанным гостем в нашем доме». «Спасибо, Константин Евгеньевич», — ответил я, пожимая ему руку. «Для меня честь быть другом вашего рода». Сев в машину, я вытащил телефон из кармана и вошел в облако рода Романовых. Скопировав данные по собранным техникам, переслал их Семену. Обещание нужно держать. «Княжич», — привлек мое внимание Виталя, и я поднял взгляд на дорогу. Впереди нас вырулил кортеж Великого княжества Красноярского. Посигналив нам, чтобы мы остановились, их машины прижались к обочине. «Тормозим», — велел я. «Послушаем, что нам скажут». Моя охрана вышла первой и организовала коробочку, прежде чем я открыл дверь и выбрался наружу. Из красноярского автомобиля, разумеется, тоже под охраной, вышла Татьяна Игоревна Измайлова. Окинув меня внимательным взглядом, она двинулась ко мне уверенным шагом. Я же оставался на месте. «Княжич Романов», — первой поздоровалась она. «Великая княжна», — с поклоном ответил я, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Я остановилась, чтобы снова похвалить вас, Дмитрий Алексеевич», — произнесла Татьяна Игоревна с таким видом, будто я должен после этого заявления рыдать от счастья. «Благодаря вашим действиям в Апатитовой многие люди вернулись домой невредимыми». «Спасибо», — коротко ответил я. «Надеюсь, вы и дальше будете действовать в том же духе?» «Я исполнил свой долг дворянина, Татьяна Игоревна», — ответил я, глядя ей в глаза. Она усмехнулась. «Как вы смотрите на то, чтобы пообедать вместе на этой неделе в столовой университета?» — спросила она. «Не думаю, что нам есть что обсуждать, Татьяна Игоревна». «Вот как?» — улыбнулась она, ничуть не расстроенная. «Если бы вы думали, что нам не о чем говорить, разве стали бы останавливаться? Или у вас уже есть невеста, и вы боитесь давать другим девушкам ложные надежды?» Я не стал лгать, хотя и хотелось избавиться от внимания Измайловой. Уж слишком напористо она действовала, вызывая инстинктивное сопротивление. «Невесты у меня нет», — произнес я. «Однако ваш род сейчас не в том положении, чтобы родниться с Романовыми. Столичное общество нас все еще не любит, и такой обед может испортить вам репутацию». Она жестко усмехнулась, в глазах загорелся азарт. «Волк может гнать добычу весь день, княжич, и от него не уйти», — сказала Татьяна Игоревна. «Завтра я жду вас в столовой на обеде. И мы поговорим, а если вы не захотите, я не стану продолжать наше общение. Но только после обеда». Я припомнил Комарову и улыбнулся. «Слово дворянина?» «Слово дворянина», — легко ответила та. Я бросил взгляд на часы, в которых находился встроенный диктофон, и улыбнулся. «Тогда до свидания на завтрашнем обеде, великая княжна», — с поклоном произнес я. До самого утра мы с Кристиной разбирали статистику работы Оракула и вносили наши правки. Кое-что я правил по-живому, заменяя местами целые куски. Система охватывала столичные уличные камеры, подгружала в режиме реального времени чертежи из архива городской управы, позволяла подключиться к любому незашифрованному источнику сигнала. При всем этом канал самого Оракула зиял такими дырами, что взломать систему было несложно, если хоть немного разбираешься в вопросе. Эти уязвимости заняли у нас больше всего времени. Наконец, я отправил Кристину спать, а сам стал собираться на занятия. Мне еще предстояло сегодня очень плотно поработать в лаборатории ЦГУ, и упускать своего шанса провести время с пользой я был не намерен. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что без моих разработок нам не выжить. Ни как роду, ни как суверенному государству. На завтраке я оказался в одиночестве. Засидевшиеся вчера матушка с сестрой, похоже, решили отоспаться. Впрочем, я сейчас все равно налегал на кофе больше, чем на еду, и такому обстоятельству был даже рад. Посовещавшись с родными вчера, я пришел к выводу, что встретиться с Измайловой стоит. Хотя бы выяснить, что конкретно род красноярских великих князей готов нам предложить за союз. И только потом отказываться, так как и князь, подключившийся к нам по видеосвязи, наотрез отказался заключать такой брак. Я прекрасно понимал своих родителей. Они в курсе, что государь в ближайшие сроки признает своего цесаревича. Именно для этого, как я думаю, он и приходил тогда к нам в особняк, предупредить. А потому ни Ирина Руслановна, ни Алексей Александрович не желали видеть на троне русского царства Измайловых. Ведь если я, состояв в браке с Татьяной Ивановной, стану наследником всей страны, она автоматически превратится в будущую царицу. А этот род успел прославиться своими долгами и разгульным образом жизни. Сев в машину, я кивнул Витале, и слуга тронулся с места. Я же прикрыл глаза, давая организму отдых после долгой тяжелой работы. Как ни крути, а тело у меня человеческое, и все людские проблемы стали моими с тех пор, как я родился на этой земле. Но ничего. Вот добьюсь оцифровки сознания, и никакие преграды для меня уже значения иметь не будут. Случится, правда, это лет так через 50, не раньше. «Прибыли, княжич!» — донесся до меня голос водителя, и я кивнул, прежде чем покинуть машину. «Сегодня я буду в лаборатории», — предупредил я. Погода благоволила, и я расположился на лавочке. Свежий прохладный ветерок сегодня казался очень легким. Я поправил очки, скрывающие мои покрасневшие после бессонной ночи глаза, и со вздохом стал ждать появления Морозовой. Виктория прибыла в то же время, что и всегда. Я заметил ее уже шагающей по дорожке и поднялся на ноги. Боярышня, увидев меня, улыбнулась, поправляя прядь волос и чуточку краснее. «Доброе утро, Дмитрий», — встретившись со мной взглядом, произнесла она негромко. «Утро доброе, Виктория», — ответил я. «Не желаете кофе, пока учеба еще не началась?» Она улыбнулась чуть шире. «Я просмотрела ваши замечания. Полагаю, их вы и хотите обсудить?» — уточнила она, принимая мою руку. «Вы, как всегда, проницательны», — ответил я, ведя одногруппницу в сторону ближайшей столовой. «Надеюсь, вам не показалось, что я позволил себе лишнего, указывая на недочеты вашей работы?» «Нисколько, ведь я сама просила у вас совета и помощи», — отозвалась она. «И я, наоборот, благодарна, что вы уделили моей теории столько сил и времени. Мой долг перед вами растет, княжич», — чуть тише заметила Морозова. «Никакого долга, Виктория», — ответил я с улыбкой, глядя на ее покрасневшее от смущения лицо. Оставив одногруппницу за столиком, я направился к раздаче, где заказал два кофе и набрал тарелку кремовых пирожных. Вернувшись с ними, придвинул угощение девушке. Виктория сделала глоток горячего напитка и очаровательно улыбнулась. «Вы запомнили, какой кофе я предпочитаю?» — заметила она. «Это было несложно. Классический черный с большой порцией сливок и тремя порциями сахара», — ответил я, любуясь ее смущением. «Вам нравится вгонять меня в краску, княжич?» — хмыкнула Виктория. «Я не специально», — ответил я. «Но, признаться честно, больше, чем смотреть на ваш милый румянец, мне понравилось читать вашу работу. У вас очень живой ум и развитое воображение». Морозова вскинула бровь. «Кажется, это второй раз, когда вы похвалили меня за мои личные достижения, а не за внешность». «Вот как?» — улыбнулся я. «Я не считал». «Тогда поверьте моему слову», — посмеялась она. «Итак, с чего бы вы хотели начать?» Я прервался, чтобы отпить кофе. «Давайте для начала определимся с вашими конкретными намерениями», — предложил я собеседнице. Сроки, доступность продукта, материальная база. Она на миг задумалась, прежде чем ответить. Я полагала, что лучше будет достичь конкретного результата и уже думать о его реализации, призналась Виктория после короткой паузы. Я не права? Я улыбнулся ей и достал телефон. Сняв блокировку, открыл первый свой попавшийся проект и, скопировав исходные таблицы, вставил их в новый файл, после чего протянул аппарат девушке. Вот так выглядит бизнес-план по внедрению любого реального научного проекта, Виктория, сказал я, когда она начала крутить незаполненные таблицы. Чем лучше у вас подобраны такие не слишком, на первый взгляд, важные параметры, как конечная реализация и способ сбыта, тем проще определиться с тем, какую именно версию вам нужно развивать. Она кивнула и достала свой телефон. Следующие 10 минут мы перебирали ее теорию в поисках нужного пункта. Так как у Морозовой в работе были несколько теорий достижения цели, мы сразу отметали те, что потребуют дополнительной разработки сложного оборудования. Конечно, оно все равно в итоге понадобится. Но разница в несколько миллионов вложений играет колоссальную роль. Либо тебе нужно усовершенствовать уже имеющуюся лабораторию, либо разрабатывать новую. По итогу остается только три варианта, произнесла она, явно не слишком довольная конечным результатом. «И это еще не самая плохая ситуация», — прокомментировал я. «Поверьте, Виктория, когда я впервые ознакомился с реальными возможностями технологической базы Русского царства, я был готов выть от ужаса. Такой отсталый мир». Она усмехнулась в ответ на мои слова, но все же взглянула на меня уже без следов огорчения. «И это хорошо. Чем переживать о несбыточном, лучше думать, как максимально воспользоваться имеющимся». Кажется, чему-то подобному учит стоицизм. «Но из этих трех годится только одно, ведь вы не можете разорваться сразу на трех маленьких Викторий», — напомнил я. «И вам нужно самой выбрать, на что вы будете тратить силы». Морозова задумчиво кивнула. Оставшиеся варианты были самыми неоформленными в ее работе, но я знал, какой путь приведет в итоге к успеху, а какие заведут в тупик. «Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, Дмитрий», — с подозрением взглянула на меня Виктория. «Признайтесь честно, у вас есть какое-то конкретное предложение, да?» Я не стал ей лгать. «Когда-то давно я встречался с наработками по этой теме, Виктория», — ответил я. «И, разумеется, немного и сам теоретизировал. Но буду честен, хотя мне и кажется, что я знаю, какая теория верна, без вашего решения это ничего не значит. Кроме того, вы вполне можете немного больше времени потратить, чтобы проверить все три. Кто знает, что вы найдете в процессе?» «Мне потребуется доступ в лабораторию ЦГУ», — кивнула она, принимая мой ответ. «Либо ждать, когда у рода появятся деньги на собственные исследования». Мне откровенно хотелось бы, чтобы Виктория добилась успеха. А потому я был намерен и дальше поддерживать ее, не переступая при этом определенной черты. «Я рекомендую вам не ждать, а действовать», — сказал я. «Для получения допуска вам нужно на отлично сдать все зачеты и получить рекомендации. Полагаю, раз Телегин был знаком с вашей матушкой, он легко согласится допустить вас. Остается только вопрос оценок». «Кстати, нам пора на занятия», — тяжело вздохнула Виктория. «Жаль, что время пролетело так быстро и незаметно». «Все благодаря интересной беседе с умной девушкой», — ответил я, поднимаясь из-за стола. «Я провожу вас в аудиторию, Виктория». Она кивнула, принимая мою руку. Так мы и дошли до нужного кабинета. Остальные уже присутствовали на своих местах, хотя стол Орлова пустовал. «С ним все будет в порядке, княжич», — заверила Мэйли, заметив мой взгляд. «Да, я знаю», — сказал я, повернувшись к китаянке. «Петр Васильевич очень ответственный человек и обязательно вернется к нам, как только позволят дела рода». Прозвенел звонок, и в кабинет вошла Шифоростова. На этот раз она потратила половину отведенного нам времени, чтобы опросить студентов по прошлой теме, и, получив результаты, продолжила лекцию. После того, как звонок прервал замдекана, Марина Владимировна попрощалась с нами и покинула кабинет. Мы вышли вслед за ней. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне Авдеев, догнав меня в коридоре. «Да, Иван Тимофеевич», — обернулся я к нему. «Хотел сказать спасибо, что вытащили нас там, на базе», — произнес он. «Я, честно признаться, еще там хотел это сделать, но просто не смог». Судя по его лицу, одногруппник собирался оправдываться за то, что отдал все силы на ту технику. Но заставлять его унижаться, тем более в коридоре, где полно других студентов, было неправильно. «Вы сделали не меньше моего, Иван Тимофеевич», — заверил я, прежде чем он начал себя корить. «И я искренне рад, что вы смогли это сделать. Без вашего участия все могло кончиться гораздо хуже». Авдеев растерянно улыбнулся и кивнул. Второе занятие было посвящено политологии. Иван Семенович Добронравов хмуро взглянул на пустое место, после чего его взгляд зацепился за меня, и преподаватель широко улыбнулся. «А, Романов, настало ваше время!» Кажется, он с трудом удержался от желания потереть ладони в предвкушении. «Я обещал вашему старости, что назначу вам индивидуальное занятие после вашего пропуска». Я кивнул, не думая спорить. Добронравов может быть и ниже меня по положению, но устраивать разборки без весомой причины с преподавателями я не планировал. Мне нужны отличные оценки, чтобы не портить репутацию рода и не вылететь из лаборатории. Допуск дали по решению государя, но ведь могут и написать пару сопроводительных писем, почему карту я обязан сдать. Да и мне стало интересно, что же за тему даст Иван Семенович. У меня сложилось о нем весьма приятное впечатление. Добронравов был на своем месте и вел занятия с энтузиазмом, который многим более молодым его коллегам просто недоступен. Поэтому я был уверен, что скучно не будет. «Итак, Дмитрий Алексеевич», — заговорил Иван Семенович, «к следующему нашему занятию вы предоставите нам подробный доклад о развитии технологий, совмещенных с магией. Как происходили открытия, какие изобретения меняли мир и к чему это приводило страны, где подобные разработки велись с точки зрения нашего предмета. Вам ясно ваше задание?» Я вновь кивнул. «Прекрасно, Иван Семенович», — ответил я. «Тогда садитесь на место, и мы перейдем к сегодняшней теме», — объявил тот, отпустив меня взмахом руки. «Итак, как вы все здесь знаете, династия Рюриковичей утратила права на престол во времена смуты, и символы власти передали Романовым. После появления магии на нашей планете вновь вернулись Рюриковичи, но уже не потомки царей, а их дальние родственники. Сегодня мы будем рассматривать, как и почему клан Рюриковичи разделил русское царство и к чему это привело». Конкретно эта тема меня интересовала слабо. Ее-то я знал прекрасно в силу своего происхождения. Все-таки наша семья хранит немало документов о тех временах. При этом подлинных, а не тех, что стали официально открыты любому, кто имеет доступ в сеть. «Сохранив за собой название старой династии, первые, тогда еще будущие великие князья, долго делили между собой русское царство, и по итогу этих событий на престол взошел первый за многие столетия Рюрикович», — произнес Добронравов. «Приняв из рук патриарха всея Руси корону, он взял себе имя Игорь, как знак, что является сыном Рюрика». Иван Семенович сделал краткую паузу, оглядывая кабинет, а затем продолжил. «Но до того момента исторические хроники именуют его Егором Петровичем Толстым. Он не оставил за собой наследников, и совет клана Рюриковичей выбрал следующего государя из своего круга. В итоге, за время второго правления Рюриковичей цари приходили из разных фамилий. Но лишь одна линия устояла. Линия Милославских. Именно они дали нам самую устойчивую династию государей после возвращения Рюриковичей. Но сейчас мы поговорим вкратце именно о смене имени первого после Романовых царя. Итак, зачем, по-вашему, это было сделано?» Никто инициативы не проявил. Я тоже предпочел молчать. «Символы, казалось бы, мало что значат в наше время», произнес Добронравов после короткой паузы. «Но Игорь Рюрикович — это возвращение к агрессивной и жестокой Руси. Руси, что готова постоять за себя и не постесняется применить силу, защищая свои интересы. С тех пор в нашей политике мало что изменилось, хотя были и попытки сгладить откровенно агрессивные настроения среди благородных родов. Однако реальность внесла свои коррективы, когда наиболее миролюбивые страны и их правители превращались в прах, а их население порабощали и захватывали. Иван Семенович вновь прервался, а потом пошел сравнивать прошлые настроения среди аристократии Русского царства с нынешними. И в общих чертах я был склонен согласиться с Добронравовым. Постоянное ощущение угрозы, от которого нельзя спрятаться ни в одной из стран мира, наращивание боевого потенциала, развитие собственных даров и создание новых видов вооружения. Мир, казалось бы, уравновешенный, готовился к самой масштабной резне, в которой не останется непричастных, чтобы определить, кто станет править всей планетой. Звонок прервал лекцию, и Добронравов покинул кабинет. Я поднялся со своего места и со вздохом направился в столовую. Мне предстояло провести встречу с великой княжной Измайловой. Естественно, никто не окликнул меня, когда я первым вышел в коридор. Тактичность — одна из правильных черт дворянского сословия. Раз княжич идет один, у него есть на то причины, и никто не спешил их прояснить. Татьяна Игоревна Измайлова уже сидела за столиком в самом центре зала и, помешивая ложечкой чай, смотрела в сторону входа, когда я переступил порог. Кивнув ей, я первым делом набрал себе еды. В конце концов, как бы ни пошел разговор, а пропускать прием пищи будет глупо. Не станет же она со мной драться в самом деле. Наконец я опустился напротив великой княжны. «Вы не против, если я поставлю защиту, чтобы нас никто не услышал, княжич?» — негромко поинтересовалась она после взаимного приветствия. «Не против», — согласился я, и Татьяна Игоревна вытащила из своей сумочки небольшой куб. Активировав его, она выждала пару секунд, пока вокруг нас не образовалась зона полной тишины, отрезавшей посторонний шум. «Любопытная игрушка», — заметил я, кивнув на прибор. Великая княжна улыбнулась в ответ. «Ваше положение не позволяет такими играть», — сказала она. «Но я не хочу надолго вас задерживать, княжич, поэтому предлагаю сразу перейти к теме, о которой я хотела с вами поговорить». «Я не возражаю, Татьяна Игоревна». Она помолчала несколько секунд, прежде чем вновь заговорить. «Как вы наверняка знаете, Дмитрий Алексеевич, наша семья снискала себе определенную славу, и мы до сих пор пожинаем плоды дедушкиных поступков». «Прошу заметить, что вы сейчас общаетесь с Романовым, великая княжна», — наклонив голову, ответил я. «Мы с вами при свидетелях закрылись от подслушивания. При этом отношение в обществе к моей семье таково, что при любом содержании этого разговора на вашу репутацию падает тень. Не стоит забывать, что я все еще великая княжна, Дмитрий Алексеевич», — жестко усмехнулась та. «Я осознаю все последствия. Я рада, что вас так беспокоит моя репутация, но давайте не отклоняться от темы». «Как пожелаете, Татьяна Игоревна». «Так сложилось, что я не наследую», — вздохнула она, обводя пальцем ободок чешки. «Но зато у меня есть брат, который с рождения был признан наследником рода. И говоря откровенно, если Игорь Игоревич займет место отца, семья Измайловых будет окончательно разорена». Она взяла короткую паузу, чтобы сделать глоток чая. «Откровенно говоря, только моими стараниями мы сейчас все еще держимся на плаву», призналась Татьяна Игоревна. «И я не хочу, чтобы наследие моего рода было развеяно по ветру. Я не хочу покидать семью, Дмитрий Алексеевич. Но великий князь, как я недавно узнала, начал переговоры о моей будущей свадьбе», глядя мне в лицо, произнесла она. «Это противоречит моим планам. И для меня единственный выход остаться в роду — заключить помолвку, которая не позволит другим претендентам просить моей руки». «Я не совсем понимаю, при чем здесь я», — признался я, когда она замолчала. «Дмитрий Алексеевич», — набравшись смелости, обратилась ко мне Татьяна Игоревна. «Я предлагаю вам фиктивную помолвку». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что мне не послышалось. Татьяна Игоревна же смотрела на меня с хорошо скрываемым напряжением на лице. Однако положение бровей и век выдавало ее волнение. «Для начала я бы хотел уточнить», — сказал я, сделав глоток кофе. «Почему вы выбрали именно меня для этого?» Измайлова вздохнула с облегчением. Видимо, опасалась, что я ей напиток в лицо плесну. «Ведь фактически мне предложили солгать всему обществу, включая царскую канцелярию, в которую обязательно заносится запись о помолвке браке, рождении и смерти любого благородного человека. А уж для великих князей там отдельный распорядок, куда сложнее нашего княжеского. «Выбор пал на вас, Дмитрий», — произнесла она негромко, но уже куда более уверенно, «так как вы достаточно благородны, чтобы не использовать мою просьбу против меня. Вы достаточно сильны, чтобы суметь защитить меня при необходимости от посягательств других женихов, которых мой отец мог бы убедить настаивать на своем. А кроме того, вы младший княжич. А значит, у меня найдется, что вам предложить взамен». Я помолчал, разглядывая собеседницу. «И как вы себе это видите?» — спросил я. «Глава моего рода не станет соглашаться на подобное, ведь, уж простите за откровенность, взять с Измайловых, кроме положения великих князей, нечего. И это не говоря уже о том, что вы просите меня обманывать всех вокруг. При том, что вы сами назвали меня благородным, однако намерены платить мне за бесчестье. Как-то одно плохо вяжется с другим, не находите?» «Нет, потому что я прошу вашей помощи», — качнула головой та. «И вы мне ее предоставите, иначе ведь я могу и расстроиться. Как вы сказали, мы с вами сидим при свидетелях, никто нас не слышит, и слухи могут пойти самые разные. Я великая княжна и многое могу». «Шантажировать, например?» — усмехнулся я. «Не хочу вас расстраивать, Татьяна Игоревна, но последний, кто осмелился грозить моей семье в лицо, потерял голову в прямом смысле слова. Я объективно самый умелый и одаренный нашего поколения. Вы действительно хотите угрожать мне?» Она прищурилась, но взяла себя в руки и сменила тактику, когда поняла, что я не лгу. «Хорошо, Романов, мне правда нужна твоя помощь. Я прижата к стене, и мне не у кого просить помощи. Ты не хуже меня должен знать, каково это — быть вторым, но более достойным возглавить семью, чем текущий наследник». Я улыбнулся шире. «Господи, Татьяна Игоревна, неужели вы совсем не делали домашнюю работу, прежде чем вести эти переговоры?» — уточнил я. «Семья Романовых крепка, как никогда. И она останется такой, пока я существую. Об этом знают все, кто контактирует с князем или любым другим членом моего рода. Вы сделали два выпада, и ни один не попал в цель. Я начинаю сомневаться, что вам удастся удержать род от падения. Если это вообще не затейливая провокация, чтобы развязать между нашими родами войну. Вас прикроют Рюриковичи, а Романовы, отщепенцы, никто не встанет на нашу сторону». «Так вам кажется». Последнее слово я выделил интонацией, чтобы Измайлова поняла, что подобная мысль будет ошибочной. Но Измайлова вздохнула, откинувшись на спинку стула. По ней было заметно, что проигрывать девушка не умеет. Не удивлюсь, если в своей семье она всегда получала все только на том основании, что великая княжна. Хотя, конечно, это слабо вязалось с поступлением в ЦГУ, все же сюда за деньги и по просьбе не возьмут. «Господи, как с вами сложно!» — выдохнула она. «Я не хочу с вами войны, Дмитрий Алексеевич, ни с вами самим, ни с вашим родом. Мне действительно нужна помощь. И что вы хотите за свое согласие?» Я потер запястье с часами. Мне незнакомо устройство, которое она использовала, но, полагаю, доступ к облаку Романовых сохранился. Нельзя перекрыть все, иначе бы мы уже задыхались. Если сигнал проходит, у меня на руках есть такой компромат, что весь род Татьяны Игоревны пойдет под нож. Она за подлог документов о помолвке, ее брат за растрату, а отец за присвоение бюджета, выделенного на освоение недр. Если Игорь Измайлов осведомлен, кто удерживает род от распада, но сознательно удаляет такого человека из семьи, это преступление против благополучия всего клана. Вредительство, тщательно замаскированное под недальновидность. Матушка была права, я проверил ее слова. Измайловы жили сейчас за счет клана Рюриковичей, который формировал основу бюджета Русского царства. Фактически, великие князья красноярские сохраняли за собой положение, но при этом никаких доходов так и не нажили, сливая все полученные средства на обеспечение себя. Потому как сидеть в Красноярске без денег нужно быть либо невероятным транжирой, либо невероятным идиотом, либо великим махинатором. «Каким образом вы обеспечиваете свою семью, Татьяна Игоревна?» — спросил я, проигнорировав ее вопрос. Она замялась на несколько секунд, прежде чем ответить. у меня свое производство одежды с полным циклом. От создания ткани до реализации. И тут же поспешила добавить. Естественно, все это под псевдонимом, а не под моим реальным именем. Иначе меня бы не поняли в обществе. «Что же вы там такое шьете?» — хмыкнул я, а потом сделал догадку. «Неужели сибирский кролик — ваше детище?» «Тогда я вас искренне поздравляю. Не каждая благородная дама так хорошо разбирается в интимном белье». Великая княжна густо покраснела, но от прямого ответа воздержалась, стараясь скрыть за чашки чая свое смущение. «Порой я совершенно забываю, что мои ровесники — всего лишь повзрослевшие дети. Я научился жить заново, испытываю эмоции, но все равно есть вопросы, которые не делают нас равными. Если бы я знал, что великая княжна Измайлова сумела поднять такой масштабный бизнес, я бы отнесся к ней совершенно иначе. Но если бы я был ее настоящим ровесником, я бы сейчас над ней посмеялся». «Не подумайте, будто я считаю такое дело унизительным», — заметил я. «Как раз именно оно доказывает, что вы умеете делать деньги. Если, конечно, это вы создали одну из крупнейших сетей для взрослых в русском царстве». Она не спешила с ответом, отводя взгляд в сторону, и я предположил снова. «Или же вы вошли в это дело, пользуясь своим положением?» Татьяна Игоревна наконец ответила. «Я владелица основного пакета акций», — сообщила она, уже нахмуренная и готовая к новому бою. «Но разве это имеет значение? У меня есть собственный актив, который приносит мне хорошие дивиденды». Я покачал головой. Разумеется, она не может самостоятельно заключать подобные сделки. Глава рода знает о доходах дочери, а, следовательно, может хоть приказать ей выделять из этих сумм часть в казну рода, хоть забрать все целиком, не оставив даже на булавке. «Хорошо, опустим этот вопрос», — согласился я. «Почему бы вам просто не доказать клану, что они содержат вашего отца напрасно? Он не может не знать, какой вклад вы вносите в бюджет семьи. Вы же его вносите, Татьяна Игоревна. А на чьи деньги, по-вашему, мы все живем?» «На деньги Рюриковичей, которые ежегодно отправляются в Красноярск», — ответил я, пожав плечами. «Я не имею возможности сейчас выступить против родных. Да и кто бы ко мне после такой истории посватался?» «А вы хотите, чтобы я разоблачил своего будущего тестя, после чего на этом фоне и разорвал с вами помолвку?» — подытожил я наш диалог. «Да, княжич», — ответила она уверенным тоном. «Вам, Романовым, не привыкать быть отвратительным пугалом для Рюриковичей. К тому же я готова торговаться. Красноярск богат залежами, которые я могла бы вам уступить». «Это правда. И основа для получения бюджетных средств — попытка открыть конкурирующий с нашим родом бизнес. Нефть, газ, минералы. Земля Красноярска богата всем, что только можно пустить на переработку и экспорт. А Романовы многим Рюриковичам поперек горла, как бывшие цари мы для нынешних словно бельмо на глазу. Слишком большие деньги достались нам, когда мы отдали трон. Нефть — слишком жирный и важный аспект жизни русского царства. А доступ к этому вентилю находится не в руках правящего рода. Опасно ли такое положение? Еще как, ведь любой конфликт с нами может привести к обрыву поставок по всей стране. При таком раскладе качать черное золото из Красноярска правильное разумное решение. Вот только реализация не соответствует масштабу задумки. И самое жестокое в этом предложении — на такую сделку князь может и согласиться. Ведь брака не будет. Помолвка окажется расторгнута под благовидным предлогом. Наша репутация даже не пострадает, а благосостояние прирастет. Я прикрыл глаза на секунду, продумывая грамотный ответ. Отпуская меня на эту встречу, князь отдал четкое распоряжение. Мы должны услышать предложение, но брака не будет. Мать его поддержала, и, собственно, брак это мне и не предлагают. «Как вы наверняка понимаете, Татьяна Игоревна, я не могу ничего вам ответить, не посоветовавшись с главой рода. И после того, как он примет решение, мы вернемся к нашему диалогу. Или прервем переговоры и сделаем вид, будто ничего такого не было», — предложил я. Но Измайлова отступать не собиралась. «В таком случае я жду вашего положительного ответа, княжич», — объявила она. «Как я и сказала, я умею добиваться своего». Пуля тишины вокруг нас погасла сразу, как только великая княжна коснулась кнопки на кубике. Убрав инструмент в сумочку, Татьяна Игоревна с победной улыбкой на лице поднялась на ноги и, кивнув мне, покинула столовую. Я же прихватил поднос с остывшей едой и поспешил к своей группе. Взгляды студентов, провожавших нас обоих, и я, и великая княжна проигнорировали. А стоило мне сесть рядом со своими, в столовой вновь загомонили голоса. «Дмитрий, у вас все в порядке?» — спросила Виктория негромко, и я кивнул ей, заметив, что все в нашей группе смотрят на меня с ожиданием. «Разумеется», — ответил я. «Вам совершенно не о чем беспокоиться». Морозова вздохнула, отворачиваясь к своей тарелке, но я видел, как сжата салфетка в ее руке, до побелевших пальцев. Переживает. Это чертовски приятно ощущать. «Княжич собирает все больше женщин вокруг себя», — заметила Майли, поглядывая на меня с улыбкой. «Даже удивительно, что за вас борются, Дмитрий, столько благородных девушек». Я пожал плечами. «Не так уж и многие», — ответил ей. «Вы просто не замечаете их попыток», — вставила Салтыкова. «А на нас уже оказывается давление, чтобы мы вас свели с кем нужно при случае», — заявила она. «Но мы, как истинные дамы, не занимаемся такой низостью». «Я надеюсь, вы хотя бы берете с них деньги?» — спросил я со смешком. «Можно, наверное, немалое состояние сколотить. Вы, Светлана Николаевна, собираете всех желающих, я всем отказываю, а деньги пополам». Салтыкова на миг запнулась, не успев возмутиться моим предложением. Затем надула губы и демонстративно отвернулась. «Ну вас, княжич, с вашими глупыми мужскими шуточками», — объявила она. За столом прозвучал негромкий дружный смех, но комедия подошла к концу, когда оказалось, что до занятия у Порощука осталось меньше десятка минут. Причем напомнила нам об этом Елизавета Петровна, вспомнившая о своих обязанностях старосты. Так что мы дружной толпой двинулись в другой корпус. «Сегодня у нас снова будет необычный повод для обсуждения», объявил Кирилл Ярославович, как только прозвенел звонок. «Петр Васильевич нас покинул из-за полученных в бою травм. И я хочу поговорить о ваших покровах». Он обвел нас внимательным взглядом, остановившись на Самойловой. «Екатерина Юрьевна, расскажите нам, что такое покров?» Кивнул он студентке, и та поднялась со своего места. Поправив рукава блузки, Самойлова заговорила. «Покровом называется часть родовой магии, насыщающая физическое тело одаренного. Хоть мы и говорим об этом как о покрытии, на самом деле каждая клетка подвержена влиянию дара и получает определенные особенности. С помощью внутренней части покрова мы можем управлять своим даром, постепенно приучая свое тело действовать нужным образом и проецировать воздействие вовне. Внешняя же часть, выполняющая защитную функцию, действительно служит не физической оболочкой, которую можно как материализовать, так и убрать». Прощук поморщился и махнул ей рукой. «Сколько умных слов, Екатерина Юрьевна!» — сказал он ворчливо. «На самом деле покров — это и есть ваш дар. Его квинтэссенция, его проявление в реальном мире. Нет покрова — нет магии. Есть покров — вы можете использовать техники. Чем выше вы поднимаетесь по силе, тем мощнее становится покров. Не секрет, что высшие правители могут заполнить огромное пространство своим даром, и это явление получило название «аура власти». Внутри этого периметра одаренный может усилием мысли применить собственную силу к любому, кто оказался в радиусе покрова. Чем лучше вы владеете собственным даром, тем большую крепость он приобретает. Для начинающего одаренного любая защита покрова — это пшик, который можно сбить плевком. Но чтобы пробить даже сидящего здесь Романова, вам уже придется подумать о танке». Он бросил взгляд в мою сторону, но тут же продолжил речь. «Дар невозможно потерять, если от тебя не отказался твой род, либо род не перестал существовать официально. История знает случаи, когда целые семьи прекращали быть, но выжившие их члены просто становились обычными людьми без покрова и, соответственно, дара. Теперь поговорим о том, что сделали воины японского сигуната с Петром Васильевичем». Отойдя к стене с висящей доской, Кирилл Ярославович взял в руки мел и схематично обозначил на ней человека. «Это ваше реальное тело», — пояснил он. «А вот это ваш покров». Вокруг человеческой фигуры возникла нарисованная пунктирной линией копия, чуть больше самого тела. Как я говорил, покров — это и есть воплощенный дар. Но при этом, правильно повредив человеческое тело, вы можете отрезать противнику возможность этот покров восстановить. Поражение участков для каждого атрибута требуется свое, но оно примерно все же расположено в одних и тех же точках. Наши друзья из других стран привыкли называть их чакры, по расположению, в принципе, совпадает. Он нарисовал 7 кружков, от паха до горла. Когда вы впервые начинаете учиться управлять своим даром, вы используете первую точку. И чем выше подбираетесь в мастерстве, тем выше расположена открытая вами чакра. Но если одаренного правильно бить, применяя собственный дар, естественно, можно разрушить уже созданные чакры. Он оторвался от рисунка и обернулся к нам. Само собой, именно поэтому вы не восстанавливаете силы равномерно. Чем сильнее перенапряжение при применении дара, тем сильнее страдают чакры. Можно назвать это загрязнением, порчей, сломом, но суть от этого не меняется. Правильные техники, направленные на нейтрализацию покрова, вполне способны превратить вас, несмотря ни на какой статус, в простого царского человека. «И как же от этого защититься?» — спросил Авдеев, подняв руку. «Единственная ваша защита от таких разрушающих покров техник», — с серьезным лицом ответил Порощук, — «убивать одаренных с дистанции. Именно поэтому мы хоть и делаем разные техномагические примочки, но не отказались ни от пороха, ни от взрывчатки». Взяв короткую паузу, Порощук продолжил. «Я не буду вам лгать», — объявил он. «Если Орловы не найдут способа вернуть Петру Васильевичу покров, он может до конца своих дней так и не обрести вновь семейного дара. И чем дольше будет период между увечьями и лечением, тем меньше шансов полностью восстановиться. История знает немало случаев, когда одаренному не удавалось до конца достичь уже однажды взятого уровня. Формально такие люди имеют ту же силу, но ее часть остается для них отрезанной и недоступной. Поэтому я очень надеюсь, что у уважаемого главы рода Орловых найдутся знающие люди, которые помогут Петру Васильевичу вернуть покров вовремя». Я заметил, как согласно закивала в ответ на его слова Мэйлин. Остальные были слишком заняты, чтобы это заметить. «Теперь же о том, как влияет конкретный дар на своего владельца и почему покровы разных атрибутов наделяют одаренных разными свойствами». До самого конца занятий студенты оставались погруженными в мрачные мысли. Мои одногруппники искренне сочувствовали Петру Васильевичу. Старосту успели принять в наше маленькое общество, уважали его, и это было правильное поведение. «Госпожа Ван», — обратилась Комарова к китаянке, когда занятия закончились, и мы все шли к парковке. «Да, Надежда Григорьевна», — отозвалась та. «Вы же знаете каких-нибудь мастеров по восстановлению покрова?» — спросила та. «Может быть, мы можем как-то повлиять?» «Вам не стоит об этом переживать, Надежда Григорьевна», — заявила принцесса. «У рода Орловых есть свои профессионалы. А кроме того, я уверена, что вскоре Петр Васильевич полностью восстановится и вернется на учебу. Чем переживать о том, что исправить вы не в силах? Лучше подумайте о том, как вы будете смотреть ему в глаза, когда он узнает, что вместо получения хороших отметок по политологии вы тратили учебное время на переживания о его благополучии». Комарова в ответ не обиделась, а лишь фыркнула. «Петр Васильевич заслуживает моего внимания», — заявила она. «И я буду рада, когда он вернется». Я улыбнулся, слушая Надежду Григорьевну. Надо же, как получается. Я и не заметил ее интереса к маленькому старости. «Достойный сын своей семьи», — поддержал я одногруппницу. «И любой девушке повезет связать себя с ним браком». «Да», — ответила та, глядя мне в глаза с вызовом. «Я с вами полностью согласна, княжич, и поэтому сразу говорю при всех. Мой отец уже отправил предложение Орловым, так что Петр Васильевич обязательно вернется к нам, а после станет моим мужем. Поэтому, девушки, знайте, наш Петр Васильевич больше не свободен». Я вновь улыбнулся, и тут у меня завибрировал телефон. Вытащив аппарат, я дал знак одногруппникам, что мне нужно отойти, и, ответив на звонок, поздоровался. «Рад слышать тебя, отец». «И я рад, Дмитрий», — ответил князь Романов. «Сегодня тебе придется отложить работу в лаборатории. Ты нужен мне дома. Будем обсуждать предложение Измайловых».